Травка на свой лад была очень даже хороша. В горле от нее першило, но она доставляла удовольствие. Довольно, правда, перечного вкуса. Во всяком случае, я уже отправлялся от нее в путешествие. «Если вернуться к нашим вопросам, — продолжал я, — то мне кажется, что мы говорим о миллионах километров дороги, может быть, даже биллионах, чтобы добраться до большой космострады, или как там можно ее назвать, космострады Красного Предела». Глаза Фитцгора загорелись. «Замечательное для нее название!» Тут он покачал головой. «Не так много, Джейк. Разумеется, это был бы долгий путь, наверняка, но мне сдается, что он зависит от расстояний, которые каждый раз будут покрываться прыжками по галактической опоясывающей трассе». Он откинулся назад и подсунул большие пальцы под подтяжки. «Может быть, где-нибудь там есть и дороги покороче, чтобы срезать расстояние?» Я кивнул. «Может и так. И все же...» Я вынул трубку изо рта и показал ей на один из рисунков Винни. «Как насчет самой космострады Красного Предела? Сколько таких метаскоплений во Вселенной?» Фитцгор рассмеялся. «Эй, космология не моя епархия. Однако, смею сказать, что считать эти галактики надо на биллионы». «Я слышал цифру в 100 биллионов, — сказал я. «Где-то это было про галактики, не знаю. Ну, хорошо, скажем, 12 биллионов. 100 биллионов. Наверняка это заниженная цифра. Да, ну, скажем, 100 галактик. Гигагалактик. Пусть мы примем, что в составе такого скопления... Ты имеешь в виду скопление или метаскопление? Правильно, метаскопление. Ладно, решим, что в одном метаскоплении в среднем 1000 галактик. Я понимаю, к чему ты клонишь, Джейк, но рассмотри такую вещь. Космострада Красного Предела — это дорога обратно во времени, не обязательно дорога, которая соединяет все крупные структуры во Вселенной. А кто говорит, что она их не соединяет? «А кто говорит, что не может оказаться и какой-нибудь третий вариант?» — вставил кто-то. «Хорошо сказано», — заметил я. Фитцгор выпустил дым из трубки и скрестил на груди свои мясистые лапы. «Ну что же, как дилетант, я полагаю, что все, что мы можем сделать, это строить гипотезы и контргипотезы. Пока кто-нибудь, кто знает точно, не появится на нашем горизонте и не установит все как есть. Или пока Роланд не протрезвеет, — сказал я. По-моему, он что-то про это знает. А у него ученое образование? Сьюзи, ты можешь ответить на этот вопрос? Роланд знает все, — сказал Сьюзи. Но мне кажется, он изучал в школе политическую, что-то там. Он член партии, понимаете? Вот как? Интересно. Я так понял, что он где-то сменил свою политическую окраску по дороге. Ага, она хихикнула. Или, может быть, он шпион, подсадная утка, приманка. Она снова хихикнула. А может быть, и не птица он вовсе, а просто растение. Эта собственная шутка ее тоже рассмешила. Потом она вдруг протрезвела, посерьезнела и сказала: «А тут можно даме курить трубку?» «Прошу прощения», — сказал Фитцгор, снимая еще одну трубку из резной деревянной подставки и заряжая ее из стеклянного ящика. «Как грубо с моей стороны, даже не предположить вам. Дарла, тебе не хотелось бы?» «Нет, спасибо, Шон». Дарла и Джон были необыкновенно тихими. Они оказались меланхоличными пьяницами. Карл болтал с Лори, которая все это время... пила изрядное количество пива. Однако она оставалась практически трезвой и на ногах. Никто во всем баре, казалось, не заметил, что она еще не достигла совершеннолетия и поэтому по закону пить не может. Винни все еще рисовала. Не карту, а примитивные фигурки животных. Что же это было? пещерные фрески с помощью новых художественных средств. Сьюзан продолжала издеваться над Роландом. «Морковка», — сказала она, смеясь собственной шутке. Потом она заметила, что я гляжу на нее. «Роланд мой друг, он мне нравится, но иногда...» «Понимаю», — ответил я. Но она поморгала своими влажными карими глазами на меня и улыбнулась. «И ты мне тоже нравишься, Джейк?» Под столом она взяла мою руку и пожала ее. Нежно пожатие убедило меня, что оно выражает нечто большее, чем дружбу. Я даже не знал, как мне к этому отнестись. Я попробовал выпить еще кружку пива, а потом попробовать еще раз и узнать, как я к этому отношусь. Оказалось, пожатие Сьюзан мне очень нравится. Лайем вернулся, таща по полу Роланда, словно мешок с грязным бельем. «Он мог доставить мне массу неприятных минут», — сказал он, — «если был бы наполовину трезв. Но он не так хорошо врезал по ребрам, если уж на то пошло». Лайем поднял Роланда на ноги одной рукой и бросил его на стул. Потом вылил на него полкувшина пива. Роланд поднял голову со стола, проморгал и сказал, «Дайте пиво кто-нибудь». Он протер глаза. «Ну, пожалуйста». Лайем взял еще кувшин, на столе скопилось дюжину, и налил ему кружку. «Спасибо». Эта травка путешествия в конечном итоге меня доконала. Если от пива вещи кругом стали расплывчатыми, то травка, когда день растаял в пиве и превратился в вечер, обратила вечер в палимпсест полузапомнившихся событий, записанных поверх еще каких-то происшествий. Я вообще не мог вспомнить 3/4 того, что происходило. Я все еще пытался представить себе буханку хлеба с изюмом в 4 измерениях. Естественно, это у меня так и не получилось, но я подумал о конусе, трехмерном, где пространство было представлено 2 измерениями, параллельными друг другу и перпендикулярными основаниями, а время бежало по вертикальной оси, причем настоящее занимало острие. В основании было начало времени, начало всего сущего, великий взрыв, который породил Вселенную. Там все было пронизано блестящим светом, чистая энергия. Постепенно она тускнела до темноты, по мере того, как время шло к острию конуса. Все темно. Неожиданно вспыхивают блистательные лучи, это квазары, бурные ядра новых молодых галактик, которые переживают гравитационный коллапс. Еще дальше они начинают приобретать свою привычную форму колеса. Вселенная расширяется и охлаждается. Энтропия взимает свою пошлину по мере того, как уменьшается плотность. Мы приходим к острию конуса и к сегодняшнему дню. Оглядываясь назад из этого замечательного момента, можно увидеть прошлое в виде расширяющегося туннеля, чей дальний конец слабо светится эхом создания мира. И если посмотреть в направлении перпендикулярно оси времени, то ничего не увидишь. Относительность нам говорит, что мы не имеем никакого представления о Вселенной в настоящем, поскольку к тому времени, когда световые волны добираются до нас с информацией, она становится вчерашним днем. Но можно посмотреть назад во времени, даже до первых секунд, блистающей вспышки творения.